Комментарии к 17 и 18 томам истории России с древнейших времен. Примечание. 17 и 18 тома были изданы в 1866, 1867, 1875, 1883 и 1884 годах. Издательство «Общественная польза» трижды публиковало весь труд. Данное издание воспроизводит текст последнего издания 17 и 18 томов, подготовленного при жизни Соловьева, 1875 год. Комментируемые тома истории России Соловьева посвящены очень важному периоду отечественной истории. В них изложены внутренняя политика российского государства за период с начала 20-х годов XVIII века до 1727 года и события внешнеполитической истории с 1712 по 1725 год. Как и в предшествующих томах, автор сосредоточил главное внимание на освещении вопросов внешней политики России, что отразилось и на распределении материала. Из 7 глав обоих томов 3 посвящены проблемам внутренней политики. При изложении истории России в конце первой четверти XVIII века Сергей Михайлович Соловьев широко использовал опубликованные в его время русские и иностранные источники, «Гисторию Свейской войны», материалы полного собрания законов, документы по делу царевича Алексея, записки Нартова, Неплюева, дневники Компридона, Бухгольца, Басевича и других. Кроме того, историк часто обращался к работам русских, английских, французских и немецких авторов по истории России первой четверти XVIII века. Особенно широко он использовал 30-томный труд Голикова «Деяния Петра Великого» и «Дополнение к ним» и 5-томную историю Петра Великого «Устрялова», содержащий богатый материал по истории эпохи Петра I. Большой научной заслугой Сергея Михайловича Соловьева является то, что он первым из русских историков ввел в научный оборот огромный неопубликованный фактический материал по истории России первой четверти XVIII века. Об этом убедительно свидетельствует даже простой перечень использованных им архивов и фондов. При написании истории России автор собрал документы из крупнейших хранилищ исторических источников – Московского архива Министерства иностранных дел, Московского архива Министерства юстиции, Московского отделения архива Главного штаба, Государственного архива Российской империи, рукописных собраний Румянцевской библиотеки и библиотеки Эрмитажа. Особенно широко он использовал документы из фонда посольского приказа, австрийские, Оланского конгресса, английские, армянские, брауншвейгские, голландские, голштинские, грузинские, датские, испанские, калмыцкие, китайские, курляндские, малороссийские, мекленбургские, персидские, польские, прусские, римские, турецкие, французские, хивинские, шведские дела, характеризующие все основные стороны внешней политики России того периода. В меньшей степени ученый обращался к источникам, освещающим внутриполитическую историю России. Он привлек документы личного кабинета Петра I и Екатерины I, фонды Сената, канцелярии, секретной экспедиции, дела по Синоду, Казанской и Сибирской губерниям, главному магистрату, малороссийской экспедиции и другие, и его следственных комиссий, Преображенского приказа, тайной канцелярии, Синода, приказные дела новых лет, донские дела, коллекцию, содержащую переписку Петра I и Екатерины I с русскими и иностранными военными и политическими деятелями, другие материалы. Однако, положительно оценивая заслуги Сергея Михайловича Соловьева по розыску и систематизации большого количества новых документов по истории России в первой четверти XVIII века, необходимо отметить и некоторые недостатки его источниковедческих приемов. В соответствии со своей общей концепцией об определяющей роли государства в истории России, автор основное внимание уделил подбору фактов, позволявших, по его мнению, полнее раскрыть преобразующую роль государственной власти и самого Петра I. Документы, характеризующие состояние экономики, положение отдельных категорий населения, в особенности крестьянства, интересовали его в значительно меньшей степени. Как правило, Соловьев подробно пересказывал или цитировал содержание документов, часто целыми страницами, но в его труде нет даже попытки подвергнуть критике используемые источники. Например, донесения иностранных дипломатов, нередко содержащие весьма тенденциозные оценки событий, приводятся им без каких-либо сопроводительных замечаний. Некритическое отношение историка к правительственным документам находится в определенной связи с его взглядом на роль государства. Внутренняя политика правительства Петра I 1720-1725 годы. В комментируемых томах своего труда Сергей Михайлович Соловьев коснулся ряда сторон экономической политики Петра I. Он привел интересные материалы об увеличении числа иностранных судов, приходивших в Балтийские порты, Петербург, Ригу, Нарву, Выборг и Ревель, что свидетельствовало о расширении внешней торговли России и увеличении доходов казны от сбора таможенных пошлин. Более подробные данные характеризуют сдвиги в развитии промышленности в последние годы царствования Петра I. Историк перечислил наиболее крупные предприятия легкой промышленности в городах европейской части России, привел сведения о большом строительстве металлургических заводов на Урале частными предпринимателями и казной, упомянув о деятельности Генина и Татищева. По его данным, к 1725 году в России насчитывалось 233 фабрики и завода. Соловьев включил в свой труд материал, характеризующий положение сословий. Автор обращал особенное внимание на стесненное положение купечества –